Глава 15. Когда я проснулась, в постели рядом со мной оказался не Малкольм, а Фредди. И она своими длинными, как у всех детей ее возраста, руками и ногами крепко обвила меня, словно осьминог, щупальцами. Я открыла глаза и поняла, что нахожусь не в своей постели. На стенах вокруг бордюр из розовых цветов. Значит, я так и уснула в комнате Фредди. «Мам!» — голос у нее был сладкий со сна. «Я обожаю ее такой, спокойный, расслабленный, еще не думающий о том, что тревоги вот-вот обрушатся на нее всей своей тяжестью. Да, куколка. А мы точно сегодня поедем к бабушке с дедушкой?» Я прижала ее к себе и закутала нас обеих в ее розовое одеяло, как в кокон. «Точно. А Энн поедет?» Теперь она заговорила шепотом, и сладкая сонная хриповатость исчезла из ее голоса. В нем зазвучали нотки страха и тревоги, точно иглы, спрятавшиеся в вате. «Не знаю, может быть и нет. Определенно нет. Малкольм наверняка постарается оставить Энн дома и станет всячески доказывать ей, что она лучше всех. Его дочь номер один. В любом случае, давай встанем, оденемся и в путь, хорошо? Мне бы, правда, еще душ принять». Я выбралась из-под одеяла, и рука Фредди тут же стиснула мое запястье. «А ты не можешь принять душ в моей ванной и что-нибудь спеть?» «Да, детка, конечно, могу». Сделав воду погорячей и расчесывая мокрой щеткой волосы, которые как-то чересчур отросли и уже начали меня раздражать, я принялась напевать некое попурри из песен Битлов. В основном из их старых песен, написанных еще до того, как наркотики и мистицизм превратили великолепную четверку в самый обыкновенный грёбаный квартет. Старые их песни я знала наизусть, и слова слетали с языка сами собой, что было очень кстати. Потому что одновременно я сочиняла, что мне сказать родителям, когда мы к ним неожиданно заявимся. А заодно пыталась прикинуть, хватит ли у меня пороха потом не вернуться домой. После вчерашних угроз Малкольма мне стало ясно, что произойдет, если я выберу Фредди, а не Энн. Если, конечно, мне не удастся придумать какой-то третий вариант. Выбирать между двумя родными дочерьми — это поистине ужасно. И еще совсем недавно я сочла бы такой выбор немыслимым. Но, оглядываясь на собственную жизнь, я понимаю, это еще не самый ужасный выбор из тех, какие я уже сделала. Когда я вышла из комнаты Фредди, вылив себе на волосы кварту кондиционера, чтобы придать им хоть какую-то форму, меня тут же начала бить дрожь, потому что я забыла захватить из своего шкафчика чистую одежду. И пришлось голой бежать к себе и быстро одеваться. Затем я вышла на кухню и увидела, что Фредди уже держит наготове прошлогодний костюм чудо-женщины. «Можно мне надеть его, когда мы поедем к бабушке?» Она умоляюще на меня посмотрела. Она уже напялила красные волшебные башмачки и один из своих любимых сверкающих браслетиков. Они обычно продаются дюжинами в пластиковых пакетиках. Но Фредди совершенно уверена, что эти браслеты тоже волшебные. Жаль, что это не так. Малкольм только головой покачал, увидев эту сцену. «По-моему, ей давно пора бы перерасти всю эту чушь». «Господи, Малкольм! Да ведь ей всего 9!» — напомнила ему я. 9! И потом. Вспомни, только что был Хэллоуин». И я, повернувшись к Фредди, сказала. «Конечно, можно, дорогая. Только тебе все равно придется сверху надеть пальто». Фредди мгновенно улетела к себе и через 5 минут вернулась в полном боевом облачении, от шапки до ботинок. Малкольм снова покачал головой. Но я больше ничего не стала ему говорить. Оставив его на кухне, я пошла к себе. Вытащила из шкафа модный рюкзачок фирмы «Дуни и Бург», в который при желании можно чуть не всю Бразилию запихнуть, и принялась складывать туда самое необходимое. Трусики, бюстгальтеры и прочее белье на дно, затем запасные джинсы и свитер, а сверху всякое барахло, которое я попросту пересыпала из другой сумки. По-моему, набитым мой рюкзачок не выглядел. Во всяком случае, он выглядел не слишком набитым. На кухне Малкольм готовил себе омлет. Яичные белки, сыр с низким содержанием жира, кусочки тофу и слегка обваренной цветной капусты. Это его обычная версия плотного завтрака. Глядя на это, я дала себе слово непременно остановиться в Макдональдсе и заказать МакМаффин с яйцом и сосиской для себя. А для Фредди — панкейки, хэшбрауны или все, что она сама захочет. «Куда это ты собралась, Эл?» — спросил Малком, глядя, как я застегиваю куртку. «А как ты думаешь? Я везу Фредди повидаться с моими родителями». «Зачем?» «Куда, что, зачем? Наш брак — это сплошные вопросы». Именно это люди обычно делают в свой последний уикенд. Так или иначе, вернемся мы поздно. В кухне появилась Энн. Цапнула горсть кукурузных хлопьев и принялась хрустеть. «А можно и я с вами поеду?» «Можно, если ты уберешь со стола эти крошки», — сказала я. Малком, естественно, решил прийти на выручку своей любимице. «Энн останется со мной. И не придирайся к ней, Елена». «Итак, у нас по-прежнему в ходу полные имена?» Я заставила себя улыбнуться, Энн. «Мы, наверное, вернемся часам к 5, если они не попросят нас остаться на ужин. А они почти наверняка попросят. В общем, в холодильнике полно всякой китайской еды на тот случай, если вы с папой проголодаетесь». Я высунулась в коридор и крикнула. «Фредди, ты готова?» «Готова!» Фредди тут же примчалась на кухню. Малком, бросив подозрительный взгляд на мою набитую сумку, спросил. «Вы что, в путешествие собрались?» Потом медленно покачал головой. Кивок вправо — выпрямился. Кивок влево — выпрямился. И так далее. Господи, какое дерьмо! Мой муж умен. И не просто умен. Он еще и сообразителен. Когда мы с ним в старших классах стали встречаться, я думала только об одном — нельзя упустить такого парня. Я его и не упустила. Но, боже мой, как я теперь жалела, что не упустила его. Как я жалела, что продолжала с ним встречаться, а не послала его куда подальше. Не забросила его, такого самодовольного, красивого и подтянутого, вместе с его эго в ближайший пруд, чтобы его оттуда выловила какая-нибудь другая дура. Как я жалела, что не забросила удочку и не вытащила из этого пруда нормального, приятного парня. А ведь я была весьма близко знакома с одним таким парнем. Во всех отношениях нормальным и приятным. Но все это было так давно. Не надо, Эл. Только не надо вспоминать. «Погоди, я только пальто надену», — сказал вдруг Малком и снял с огня свой омлет. Клянусь, мне было слышно, как он про себя ехидно хихикает.